«Доброе утро, барин», — заворковал он, стараясь дышать через раз. «Как почивать изволили?» «Угум», — неопределенно буркнул хозяин, скинув с себя пропотевшую за ночь длинную ночную рубаху на руки лакею, который тут же переместил ее на спинку стула и подал подштанники, помогая одеваться. «Побриться вам не мешало бы, батюшка», — озабоченно сообщил он хозяину, — «я и воду уже подготовил. Или, может, позавтракайте сперва?» «Кофе», — буркнул тот, явно испытывая похмельный синдром, усугубленный ночной духотой и совершеннейшей духовкой, воцарившейся в спальне. «Давай по-своему, ну этот». «Понял, батюшка», — понятливо закивал холоп, в считанные дни научившись расшифровывать такие понятия, как тот, ну этот, который давеча и совершенно, казалось бы, неопределенное мычание, сию минуту. «Вы пока посидите в горнице, я уж сделаю». С утра сходил, выменил на табак у солдат хорошего кофе, по случаю. Они ведь ироды, и понятия не имеют иногда, что им в руки попадается, так-то, у иного денщика, ежели из понимающих, такое с руками не оторвать, еще и в драку небось полезет. Ну и наслушался на рынке такого, что и самому-то не верится, такое-то и подслушивать с оглядкой опасливо, а уж говорить-то. «Энда», — заинтересовался барин, большой охотник до кофе и простонародных сплетен и слухов, которые попаданец генерирует десятками. «Да, батюшка», — болванчиком закивал Ванька, принимая готовить кофе, «народ сейчас, вы же и сами знаете, на нервах несет такое, что язык своего хозяина куда как далеко обгоняет, на почтовых вперед летит». «На нервах», — просмаковал барин незнакомое, но, в общем, вполне понятное и интересное сочетание слов, которым, при случае, можно будет щегольнуть в понимающей компании. «Кто-то из докторов обронил, а я и подхватил», — поспешил объясниться попаданец, который и так-то выделяется сверх всяких мер. Кофе привел барина в благодушный лад, и трата на него, по большей части пошедшая на пользу самому лакею, была вполне одобрена. «Так, батюшка», — как бы нерешительно сказал лакей, — «я тут вспомнил рецепт один, краем уха слыхивал, но в сомнениях, значит, вот на себе и испробуешь», — погрозил ему пальцем подобревший хозяин, а то и шепоты на мне ставить вздумал. «Виноват», — переломился в поясе Ванька, получивший добро на потребление дефицитного напитка не украдкой, а на вполне законных основаниях, не подумал. «То-то, что не подумал», — пробурчал чиновник, — «ну, давай, что ли, бритву готовь». Во время бритья, как и положено незаменимому камердинеру, попаданец развлекал хозяина сплетнями, дозируя юмор и осторожно подбривая линию растительности на лице. Губы у того полные, дряблые, изорванные в молодости при падении с лошади, со сложным рельефом, так что если бы не полученный много ранее богатый опыт и сотня, наверное, бритых холопских физиономий, лакей бы и не справился. «К полудню придешь», — велел хозяин, собираясь на службу, и, важный, вышел прочь, не глядя на замершего в поклоне слугу. Отстояв должное время и проводив глазами хозяина, Ванька вернулся в домик, где стоит на постое господин Борисов Борис Константинович, титулярный чиновник по военному ведомству, заслуженный вор, коррупционер и рабовладелец, уважаемый в обществе человек. «Ну, как на постое владелицу дома, вдову отставного матроса, выселили куда-то, и может быть даже, не в чистое поле, и может быть даже, компенсируют ее издержки, но последние очень вряд ли. Домишко небольшое и хозяйство не то чтобы богатое, но хлопот услуги предостаточно. Вынести и отмыть ночной горшок, притащить дров для готовки, за которыми, в виду дефицита, пришлось тащиться черт-те куда и там скандалить, требуя положенное и угрожая баринам, набитием морды и военным судом попеременно. Прибрать в доме и во дворе, что, при наличии золы и жары, а оттого и пыли, следует делать ежедневно. Отнести белье в прачечную и забрать уже постиранное, принести воду для питья и морскую, чтобы было чем отмывать полы, ночные вазы и собственную физиономию. Потом снова рынок, где процветает все больше миновая торговля, и иконок образов, крестиков и молитвословов здесь много больше, чем еды или выпивки. Логику, согласно которой всем миром собирали для русского воинства весь этот богослужебный инвентарь, везли его через всю страну, а потом, в ущерб всему, даже пороху и оружию, перли в осажденный город, попаданец так и не смог. И судя по миновым ценам на этот сомнительных достоинств товар, солдаты и совсем немногочисленные горожане, оставшиеся еще в живых, придерживаются, в общем-то, примерно такого же мнения. Впрочем, их мнением традиционно никто из вышестоящих не интересуется. Закончив с делами, Ванька быстро переоделся в новенький, щегольской мундир ополченца, пошитый из такой ткани и так, чтоб всем было видно, что это слуга уважаемого человека, который может себе позволить. И Борис Константинович позволяет себе и это, и многое другое, потому что возможности у самого же попаданца сложные, двоякое. Он по-прежнему числится в ополчении, по факту выполняя функции денщика и прислуги за все у собственного хозяина. Юридика выходит достаточно запутанная, и, как уяснил парнишка, неприятности ему могут прилететь не только от хозяина, но и от какого-нибудь излишне ретивого и принципиального офицера. Пару раз и прилетало, и понять, возбудился ли его благородие на слишком чистенького и благополучно выглядящего ополченца, или на владельца оного, лакей особо и не пытался. Злопамятный и мстительный, он запоминает таких, и, морда-то своя, обязательно выводит все для хозяина так, что морде получал он, холоп, а урон чести был его хозяину. В бытие лакеем у человека влиятельного есть свои, так сказать, привилегии. И нет, он совершенно не стесняется ни кляузничать, ни даже, по необходимости, клеветать, полагая в том единственную, в виду своего положения, защиту. Он лакей, холоп, раб, ограничен в правах и не может ни в морду ответ насунуть, ни в суд подать, ни даже словами отгавкнуться. Но если его благодие полагает возможным проделывать с безответным человеком всякие гадости, то какое же оно, к чертовой матери, благородие сукин сын, даром что при эполетах. Он, Ванька, холоп и подл по определению, согласно мнению хоть официальному, хоть распространенному среди ХМ, высших чинов общества. Поэтому, получите, сукины дети, ответочку. Наведя последний лоск перед зеркалом, он глянул на солнце за окном, подбирающееся к зениту, и вышел, не забыв запереть дверь. Хотя военных вокруг великое множество, и, куда ни плюнь, везде часовые и леденщики, но, военных вокруг, великое множество. В Севастополе, а вернее, в той ее части, что пока контролируют русские войска, тесно так, что не продохнуть. Не сказать, что народ сидит вот прямо на головах друг у друга, но ей-ей, еще чуть, и будет именно так. От того, а еще и от плохой, недостаточной еды, от понимания уже проигранной войны, от нехватки всего и вся, от натянутых до звона нервов, которые сейчас рвутся на раз, люди озлобились, и, можно даже сказать, оскотинились. Бывает, да, всякое бывает. А, вон оно как, покачиваясь на нетрезвых ногах, Маркел Иваныч оторвался от вдумчивого орошения полуразрушенной стены на задах здания, где, на свое несчастье, решил срезать попаданец, избегая, на всякий случай, патруля. «А ну стоять, сукин сын!» — рявкнул унтер, и, забыв о штанах, сделал несколько быстрых шагов, хватая Ваньку за руку. «Я тебя не отпускал, а ну смирно, сейчас я тебя по морде, сукиного сына!» «У этой морды хозяин есть!» — дерзко отозвался лакей, брезгливо стряхивая унтерскую руку. «Сгною», — выпучил глаза Маркел Иваныч, — «ты, сукин сын, еще в полку, так что я». Он попытался ухватить ополченца за грудки, но тот, доведенный уже до белого коленя, сделал шаг навстречу и впечатал колено в пах Образцова, как не получалось когда-то на тренировках по груше. Пискнув коротко, унтер сложился пополам, схватил руками за промежности и упал. «Черт», — шепотом сказал Ванька, понимая, что за нападение на старшего по званию. В общем, все настолько плохо, насколько это вообще может быть. Не понимая еще толком, что он будет делать, но помня по старой, по той еще памяти, что иногда важнее быть в полиции не правым, а первым, он рванул в сторону патруля. «Да дозвольте обратиться, в ваше благородие!» На одном дыхании выпалил он, отчаянно пуча глаза, в которых плещется и паника, и экзистенциальный ужас, и, ну, восклицательные и вопросительные знаки, нахмурился лейтенант. «Садомит, в ваше», сообразив, что начало речи звучит очень уж двусмысленно, попаданец сразу же поправился: «Вон там садомит, ваше благородие». «Так», — недобро протянул лейтенант, и попаданец, не понимая толком, на кого разгневался флотский, зачастил: «Я срезал там», — он вильнул глазами на понимающе заухмылявшихся матросов из патруля, «а там этот». «Потрогай», — говорит, — «сукин сын, а то сгною». «Сгноит?» — не понял моряк. «Ну, военный», — уточнил попаданец, унтер из Владимирского пехотного. «Ну, я его и того в пах коленом». Лейтенант коротко дернул подбородком, и матросы, выставив ружья, тяжелой подкованной трусцой поспешили в указанном направлении. За ними без особой суеты, но и немедля, пошел офицер в сопровождении ополченца. Молча, и этак нехорошо молча. «Так», — протянул лейтенант, резко остановившись при виде унтера, все еще лежащего, и, что характерно, с приспущенными штанами и подштанниками, еще больше сползшими от падения. «Картина ясна», — внезапно успокоившись, констатировал моряк, глядя на подвывающего унтера, осознавшего уже, что попал в неприятности, но не понимающего ни степени их глубины, ни, а впрочем, оно и к лучшим, по крайней мере, по мнению Ваньки. «Сгною, оченько времени», — прохрипел унтер, — «я тебя, сукина сына». И он добавил несколько выражений совершенно зоологического характера, в которых унтер встретился, так сказать, со всей Ванькиной роднёй и задницей. «Ну ничего-то не боится», — ошарашенно качнул головой бойкий, совсем еще молоденький патрульный матросик, совсем уже пяхоты берегов не видит. «Ну так», — развел руками ополченец, и, повернувшись к лейтенанту, добавил, «вон оно как, ваш брат, сами видите». «Энда», — хмыкнул офицер, и, взяв у Ваньки нужную информацию, отпустил его во свояси. «Опаздываешь», — недовольно нахмурился хозяин, когда слуга наконец-то появился в дверях небольшого, но единолично занимаемого кабинета, что по нынешней тесноте лучше многих слов говорит о влиянии чиновника. «Виноват, батюшка», — истово, по-станиславскому, отыграл попаданец, притворив за собой дверь, верите ли, с запасом по времени вышел, но в такую, значит, историю ненароком вляпался. Он, делая акценты на нужных местах, поведал хозяину о случившемся. «Ишь ты», — восхитился тот, — «какие шалуны в пехоте встречаются». «Так значит, и до того примащивался», он скабрёзно подмигнул, на что Ванька растерянно растопорщился всем телом, выражая непонимание и растерянность случившимся. «Так это», — заморгал он, — «сейчас-то понимаю, к чему все эти странности были, а так-то, да и откуда мне такое знать, батюшка? Не было, значит, у предыдущих хозяев греческих наклонностей», развеселившись, осведомился чиновник, откинувшись на спинку стула и доставая из стола коробку с сигарами. «Да кто ж их знает, батюшка», нейтрально отозвался Ванька, делая растерянный вид, так-то даже разговоров не ходило, а уж чтоб такое, так ни сном, ни духом. «Позвольте», опомнился он, и, взяв из рук хозяина сигару, обрезал ее специальной гильотинкой, после чего, вернув, подал огня. Чиновник, не торопясь, со вкусом, раскурил сигару, после чего, все так же неторопливо и со вкусом, принялся расспрашивать раба о происшествии, соскакивая то и дело на дела во Владимирском полку и делясь с ним своими догадками по разным случаям. По всему выходит, что Борис Константинович воспринял это случай не то чтобы близко к сердцу, а скорее как возможность. Но это, разумеется, по субъективному мнению попаданца. «Совсем ты меня заболтал», — спохватился барин, сверившись с золотыми часами, вытащенными из нагрудного кармашка. Так, он потарабанил пальцами по крышке стола и встал, идя к двери. Ванька услужливо распахнул ее и выскочил следом, пристроившись в кильватер. «Со мной пойдешь», — веско обронил чиновник, быстро идя по коридору к выходу. «Расскажешь все, а то туда же, то руки подавать не хотят, а то в кухмистерской, каким-то чудом угнездившейся в большом полуподвальном помещении, задний двор которого выходит на косогор, на который смотреть-то боязно, обедают все больше чиновники, торговцы, какие-то непонятные, но явно причастные к контрабанде люди, и, разумеется, офицеры, те из них, кто имеет какое-то касательство к батальонной или полковой казне. В сыром, несколько душноватом полумраке, господа едят и пьют, словами и расписками перекидывая друг другу деньги и сапоги, предназначенную солдатам еду, жалования и медикаменты. И все это ходит такими странными подчас путями, что, наверное, было бы уместно говорить о предательстве. Ну, во всяком случае, интересы подданных иностранных государств здесь явно учитываются, а кто там честный торговец, а кто причастен к делам шпионским, бог весть. Маскировка самая простая, даже, можно сказать, примитивная, по крайней мере, по мнению попаданца, привыкшего, пусть по большей части и не лично, а посредством СМИ и интернета, к куда как более изощренным интригам. Разгадывать, где здесь ХМ, прогресс и регресс, а где просто безнаказанность, он решил позже, сосредоточившись на наблюдении и почтительном внимании к барину, который, поздоровавшись и усевшись за стол к остальной компании, не торопился выкладывать карты на стол. Наконец, обсудив свои дела, даже по обрывкам которых можно судить о коррупции, пронзающей все сферы здешней жизни подобно, наверное, грибнице, Борис Константинович со смешком поведал о сегодняшнем инциденте. Собственно, все случившееся он и рассказал, попаданец же, понятливо подхватывая подачу, подыгрывал ему. «Ну, все», — прервал его хозяин, — «ступай, хотя погоди, иди вон к хозяину, скажи, чтоб покормил тебя». Поев на кухне, махонькой и чадной, Ванька выскользнул на задний двор и, спустившись с террасы вниз и чуточку в сторону, уселся на уступчике, где, болтая ногами, принялся глядеть на Черное море, и настроение у него самое замечательное. Где-то в глубине души гнездится толика тревоги за то, что дело может пойти куда-то не туда, и кривая российского правосудия может захлестнуть его, Ванькина, горло, но все это по большому счету мелочь. После Язоновского редута, стояния на бруствере, подземной резни с французами и Черной речки, многое видится иначе, и жизнь не то чтобы становится проще, но приоритеты меняются однозначно, будто гнойник вскрыл. Весело подумал он, доставая трубку и кисет с табаком. Вкусно сытый и чуточку, от щедрот кухмистера, пьяный, знающий по опыту, что обед у барина растянется никак не меньше, чем до двух, а вернее, и трех пополудни, и это, черт подери, его и только его время. Вспомнив об убитом поручике Левицком, разбрызганное лицо которого навсегда осталось в памяти приятным воспоминанием, Ванька пришел в хорошее настроение. «Око за око, сукины дети», — тихохонько проговорил он, «око за око». Вспомнилось, что у убитого поручика есть сын, и, наверное, это такой же сукин сын, как и его отец, пока он совсем еще щенок, но потом в голову пришла картина того, как он, Ванька, вынуждает стоять подросшего щенка на бруствере под обстрелом или где-то еще, чтобы тот почувствовал беспомощность и страх смерти. Все по заветам отцов, ну и совершенно конкретного отца, но уже по отношению к собственному сыну, сукиному сыну, и никак иначе. А потом, усмехнувшись криво, попаданец решил для себя, что искать мести детям своих мучителей он все-таки не будет, наверное. Но если доведется случай поведать кому-то, каким скотом был покойный Сергей Александрович, то он, Ванька, непременно о том поведает. Когда-нибудь, непременно. Вечером Бориса Константиновича навестили офицеры Владимирского пехотного полка, пребывающие в несколько сумрачном настроении. Ванька, встречающий их и обслуживающий после встречи, ожидающе нервничал, но, не считая колючего, нехорошего взгляда от поручика, никаких неприятностей не последовало. К приходу гостей был накрыт стол, пусть не сказать, что очень богатый, но все ж таки говорящий о желании чиновника решить дело миром, так что офицеры несколько успокоились, с удовольствием выпив по рюмочке предложенной хозяином виноградной водки и закусив духовитым овечьим сыром. Вопреки ожиданию попаданца, разговор вовсе не коснулся садомитских наклонностей юнтера или его взаимоотношениях с Ванькой. Говорили о войне, которая идет на спад, о чинах и орденах, выпили за погибших товарищей и принялись обсуждать какие-то хозяйственные вопросы. «Нет, нет, Борис Константинович, никак невозможно, уважительно», но твердо отвечал штабс-капитан Веремеев, отводя в сторону претензии чиновника на не то поставку, не то контроль над поставкой фуража, этим занимается. Озвученная фамилия, судя по всему, сказала Борисову достаточно, и, кивнув, он плавно перевел разговор на списочный состав полка, и лакей потерял решительно все понимание сути происходящего. Несмотря на свой небогатый, но насыщенный штабной опыт, где он почерпнул немало интересной информации, дела такого рода понятны либо старым служакам, зубы съевшим на бумажной работе, либо же людям, глубоко посвященным в конкретную тему. Человек уже со стороны эти осторожные намеки, многозначительное молчание с точно рассчитанными паузами, и иногда именами, вряд ли что-то бы сказали. Осторожность эта, судя по услышанному в кухмистерской, не для бережения от лишних ушей, а скорее, по мнению Ваньки, щепетильности для господа офицеры, ничуть того не стесняясь, воспринимают некоторые должности как кормление, но говорить о таких вещах полагается исключительно исподволь, потому иначе урон офицерской, мать ее, чести. С вещами такого рода, совершенно естественными для жителей Российской империи, попаданец сталкивался не раз и не два, и, наверное, только попаданец и воспринимает такие выверты как нечто ненормальное. Для всех прочих, по крайней мере, для большинства, это вещи совершенно естественные и единственно возможные. Так значит, не договорив, Борис Константинович сделал паузу. Совершенно верно, подтвердил Веремеев, и господа офицеры, попрощавшись вполне дружелюбно, покинули жилище чиновника. И увы, посвящать лакея в детали произошедшего хозяин не стал, по крайней мере, пока. А жаль, пу-пум, пу-пу-ру-ру-рум. Музыкального таланта у Бориса Константиновича не на грош, но вот энтузиазма, хоть отбавляй. Судя по оговоркам за последние дни, он вполне удачно завершает свои крымские дела, меняя неверные, хотя и более чем внушительные севастопольские доходы на приятную должность в Петербурге и благосклонность не самых высоких, но все ж таки важных персон приближенных, обласканных и так далее. Настроение, во всяком случае, у него отличное, да и Ванька, выведенный наконец из ополчения, вздохнул с немалым облегчением. «Слуга двух господ, это знаете ли, только в комедии весело. В реалиях Российской империи, когда не имеешь права уволиться, будь что пойдет не так, и когда вообще не имеешь никаких прав, кроме как бухаться на колени, целовать ручку и благодарить за милость после оплеухи, это все выглядит ох как иначе». «Ох», – простонал барин, падая в кресло и вытягивая ноги, а Ванька, уже привычно, принялся снимать грязные ботинки, стараясь не морщиться от ядреного русского духа. «Находился», – пожаловался хозяин, с наслаждением пошевелив толстыми пальцами ног, «но ничего, несколько дней еще, и в Петербург, а там ох и заживем». «Да», – повторил он мечтательно, прикрыв глаза и явно представляя себе что-то приятное, «заживем». «Кофе, батюшка», – осторожно предложил лакей, «или, может, отвара ягодного». «Ну, отвара сперва», – милостиво кивнул барин, «да, на вот, почитаешь мне и трубку раскури». Сунув холопу завернутый в бумагу журнал, он прикрыл глаза и снова принялся мурлыкать что-то, на редкость не музыкально, но очень воодушевленно. «И пансиончик», – краем уха услышал Ванька, возясь с ягодным отваром, с пансионерочками, хе-хе прелестницами-пансионерками, хе-хе. Поставив на столике рядом с барином кувшин и налив из него в стакан, он набил трубку, раскурил ее и подал Борису Константиновичу. «Угум», – зачмокал тот трубкой, – «вот умеешь же, сукин сын, помилосердствуйте, батюшка», – заученно отозвался попаданец, «так ведь как учили». «Угум, угум», – покивал барин, – «ты это читай давай, наш, севастополец, царствие небесное». Перекрестившись вслед за хозяином, Ванька развернул замотанный в бумагу современник и, открыв оглавление, нашел севастопольские рассказы. «Ну», – поторопил его барин, – «чего застыл? Граф Лев Николаевич Толстый, севастопольские рассказы». «Виноват», – отозвался холоп и, приготовившись, начал читать с чувством, с выражением. «Вот умеешь же, сукин сын», – прочувствованно вздохнул Борис Константинович, – «умеешь, артист. Ну, все пока, все ты давай, кофе поставь, да это сегодня уж ты в кухмистерской гудеть будем, так что ты это, понял, батюшка», – негромко отозвался Ванька, давя вздох и прикидывая, как ему половчее будет волочить домой накидавшегося хозяина, который далеко не пушиночка. «По всему выходит, что нужно просить помощи у кого-нибудь из ХМ, дружественной фракции денщиков и личных слуг, чтоб не слишком болтлив, и, ладно, с этим-то он разберется, не самая большая проблема, на самом-то деле. Ужинать-то будете, батюшка?» – осторожно поинтересовался лакей. «ХМ, а, нет», – рассеянно отозвался тот, – «к Вельбежицкому пойду, там и поем, и в картишки перекинусь. Так ветчина, она, по совести, и так-то того, чуть-чуть еще, и душок такой себе будет», – негромко сказал Ванька. «Энда, ну-ка, принеси и правда», – констатировал барин минуту спустя, нанюхавшись ветчины. «Она и сейчас-то уже не первой свежести, а еще чуть, и запашисто будет, как портянки солдатские». «Хе-хе», – рассмеялся он, – «портянки, а, умеете же вы, батюшка, словцо подобрать», — лизнул холоп. «Да уж», — ностальгически вздохнул хозяин, — «было дело, известным ведь в юности шалуном был, да кто бы мог подумать, что так все обернется». «Да», — пошевелив пальцами босых ног и еще раз понюхав ветчину, Борис Константинович задумался, и на его челе отобразилось движение мыслей. «Ладно», — решил он наконец, — «даешь тогда, но смотри», — он погрозил пальцем и тут же сунул в лицо руку, к которой понятливый холоп прижался губами, благодаря за милость. Проводив барина и вернувшись, он, не торопясь подъедать ветчину, сделал себе кофе, раскурил трубку и, усевшись в крохотном заднем дворике под старой шелковицей, принялся за чтение. «Не помню», — констатировал он часом позже, закрыв современник. «Вот недавно, казалось, экзамены сдавал, и но нет. Вроде те же севастопольские рассказы, но не поручусь». «Почему тогда?» — он не договорил, нахмурившись и погрузившись в раздумья. «Ну пусть мир не тот или уже не тот, но все ведь было совсем не так. В рассказах все сурово, но как-то гладко, что ли лакировано. Патриотично, нашел он слово, вот оно как. Нет, и так-то, наверное, тоже надо, тем более, война. Но неужели?» Не договорив, он отложил журнал, а потом, пожав плечами, сказал, как припечатал, военкор, и больше он о Льве Николаевиче не думал. «Все ты», — выдавил сквозь стиснутые зубы Маркел Иванович, глядя на Ваньку с такой ненавистью, что, наверное, если бы не многолюдие вокруг, да притом с избытком чистой публики, то, верное дело, быть беде. Но, спасибо за науку, Маркел Иванович, сняв картуз издевательским елейным тоном ответствовал попаданец, вот отплатил чем смог. Улыбнувшись еще гаже, он выразительно посмотрел на плечи, теперь уже не унтера, а всего лишь ефрейтора. И казалось бы, мелочь, но офицером Маркел Иванович уже не сможет стать. Око за око, Маркел Иванович, одними губами сказал Ванька, улыбаясь очень сладко и отступая назад, не спуская глаз с врага, око за око. Ушел, сперва, от бывшего унтера, а часом позже, ступив на палубу корабля вслед за хозяином из Севастополя. Глава 11. Оковы для героя. Постепенно замедляя ход, состав начал въезжать в здание Николаевского 29, Николаевский вокзал в Петербурге, сейчас Московский, вокзала, запуская в него чадной угольной копоти, и, лязгая и скрежеща всеми многочисленными подвижными частями, затормозил наконец. Но вагоны и платформы позади паровоза остановились не сразу, подпихивая друг дружку вперед и иногда опасно ерзая боками, напоминая этакую металлическую гусеницу, приколотую булавкой к рельсам. Внутри вокзала резко и едко пахнет углем, разогретым металлом, маслами и прочими запахами, которые в этом времени ассоциируются с прогрессом. Народу на перроне совсем немного, и это почти сплошь те, кого принято называть чистая публика, и, разумеется, слуги, которых считают не за людей, а за некие придатки, быть может, не вполне одушевленные. Отношения, по крайней мере, соответствующие. Скажи кто-нибудь добродушному почтенному помещику, выписывающему современника и ратующему за парламентаризм, что рабство это зло, что его же, помещика, соплеменники, которых он продает, покупает, насильно женит и отдает в солдаты, должны быть свободны. Так он, пожалуй, не только удивится, но и возмутится. Будут речи о попрании устоев и, непременно, о неполной дееспособности крепостных, которые без надежного хозяйского пригляда несомненно пропадут. А может и не будет никаких речей, а просто взглянет искоса, да и пойдет в привокзальный буфет, жахнет рюмку-другую, закусит хорошенько. А после пожалуется за картишками приятелям, что развелось, дескать, революционеров, и надобно бы их того к ногтю. Ванька, не дожидаясь полной остановки движения, соскочил с подножки багажного вагона и, выцепив взглядом ждущего работы носильщика с номерной бляхой, повелительно взмахнул рукой, подзывая. Рослый благообразный служитель типажа ля мюжик на тюриль, который удручающе часто встречается в лубке и представлениях людей, далеких от народа, но очень редко, собственно в народе, поспешил к нему с тележкой и с готовностью в глазах. Кадр проверенный, надежный, ну так ведь и место, а во, такие места выгрызаются своим, с боем, передаются по наследству и указываются в завещаниях. Ну, прощиваться будем, фрол Пролыч, сунув полтину подошедшему проводнику, Ванька моментально погасил недовольство служителя, который, сменив гнев на милость, помог лакею вытащить из багажного вагона многочисленные чемоданы, саквояжи, коробки, свертки и тюки, не без труда поместившиеся на тележку. «Свидимся еще, фрол Пролыч», приятно улыбнувшись, попрощался Ванька с проводником, махнул носильщику и поспешил к вагону, в котором путешествовал его хозяин. Пока он шел вдоль состава, ощущение чего-то ненастоящего, игрушечности, не оставляло его. Сам паровоз, низкий, приземистый, с открытой всем ветрам и дождям кабиной, выглядит невообразимо архаично, но стоит только перевести взгляд на вагоны, как становится совершенно очевидно, что паровоз – это вершина современного технического прогресса, ее, так сказать, пик, если сравнивать. А сравнивать, право слова, есть с чем. В одном составе прицеплены друг к другу и натуральные шарабаны, открытые всем ветрам и дождям, и фаэтоны, и вершина нынешнего прогресса, вагончик, будто взятый из третьесортного парка развлечений. Каждый вагончик, он же, по сути, купе, отличается от соседних так, будто их вот так, разномастно, и собирали нарочно, для коллекции. Какая там стандартизация, какая унификация. На одной из платформ стоит чье-то ландо, перевозимое из Москвы в Петербург, на другой, огороженные примерно по пояс скамейки, так сейчас выглядит вагон третьего класса, на котором перевозит слуг, и, совсем пока редко, солдат. Все покрыто дорожной и угольной пылью, каким-то сором, побито градом и иссечено дождями так, что впечатление дешевого балаганчика, полвека катающегося по провинции, только усиливается. Все это, разумеется, не от небрежения, а скорее от неумения организовать должным образом процесс, от несовершенства путей, от незнания того, каким, собственно, должна быть каноническая железная дорога, ну и, разумеется, от собственно материалов, очень далеких от стандартов 21 века. С прибытием, батюшка, отворив дверцу крытого вагончика берлинера, открывающуюся прямо на перрон, поприветствовал хозяина лакей, не забыв поклониться. Ловко подхватив саквояж, он помог спуститься сперва тяжело опершемуся на него барину, а потом и его попутчицам. Троица немолодых дам, с совершенно уксусными выражениями лиц, приведенных к ханжескому единообразию, сопровождают незамужнюю и совершенно затюканную племянницу, на лице которой, быть может даже миловидным, застыло страдальческое выражение. И от дам, и от молодой девицы, и от Бориса Константиновича пахнет сейчас совершенно одинаково, потом, угольной пылью и резкой, совершенно ядовитой парфюмерией, призванной эти запахи заглушать. По мнению слуги, которые тот держит при себе, одеколоны и духи с этой задачей совершенно не справились, разве что внесли некие нотки, притом скорее тошнотные, нежели интересно пикантные. Ну, слава богу, широко перекрестился Борис Константинович, ступив наконец на твердую почву, отмучились. В самом деле, путешествие по железной дороге в настоящее время совершенно мучительно. Все пока одно к одному, и рельсы, много короче привычных попаданцу, и дрянные рессоры на вагонах, и собственно размер вагончиков, которых, ввиду всего этого, мотает совершенно безбожно. Хотя в повозках, да по российским дорогам, право слова, еще хуже. Некоторый, очень сомнительного толка, но все ж таки комфорт, был только, пожалуй, во время речной части их путешествия, и это если не обращать внимания на тесноту, запахи, насекомых и крыс. Хотя и запахи, и насекомые, и грызуны не считаются сейчас чем-то очень уж досадным, тем более в дороге. Дамы, чиновник, кряхтя, повернулся к женщинам, принявшись прощаться, уверяя, что поездка с ними была незабываемым впечатлением, и, разумеется, очень просто невообразимо приятной. Ванька, зная уже хозяина достаточно хорошо, уловил в его словах толику не слишком скрываемого сарказма, но дамы, глубоко провинциальные и непривычные ни к комплиментам, ни к состоятельным мужчинам средних лет, которым они, по их мнению, могли бы составить счастье, принимали это за чистую монету, намекая на продолжение знакомства. Борис Константинович к намекам оказался глух и слеп, и дамы, разочарованные, обронив несколько реплик, которые можно было бы оценить как не слишком лестные, удалились. Папа, послышалось, а нет, не послышалось. В самом деле, мальчишка, лет, может быть, 10 или 11, одетый, как и полагается одеваться сейчас в богатых дворянских семьях, вырвавшись из-под опеки экономки, бежит навстречу отцу тяжелой откормленной рысцой. Борис Константинович, сделав несколько шагов навстречу, распахнул свои объятия, и мальчишка влетел с разбегу в отцов живот, колыхнув и собственно живот, и отца, едва удержавшегося на ногах, не слишком твердых после длинной и сложной дороги. «Папа, я скучал», счастливо обняв его, сказал мальчик, и заговорил быстро и обо всем, грассируя излишне тщательно. «Пхе», невольно улыбнулся попаданец, вспоминая школьные уроки, когда англичанка старой закалки, весьма дурно знающая английский, да и тот в советском варианте, напирала на «пхе», добиваясь от них такого отчетливого произношения, какого не бывает у англоговорящих людей. «Здесь, очевидно, история похожая. И я, Левушка, и я скучал», — с теплотой сказал барин и поцеловал сына в макушку. «Ах, Борис Константинович, простите», — выпалила подоспевшая гувернантка, рослая и крепко сбитая, почти миловидная дама чуть за 30, вся раскрасневшаяся и запыхавшаяся, «Левушка такой шалун». «Простите», — повторилась она, смутившись и раскрасневшись еще сильней, «Здравствуйте, Борис Константинович, как доехали?» «Пустое, Эмма Карловна», — чуточку покровительственно ответил мужчина, и как-то так стало ясно, что, да, и что, по крайней мере, со стороны Бориса Константиновича, ничего серьезного в этой связи нет, одни только сплошные удобства. А вот со стороны Эммы Карловны, все сложно. Ванька бы не поручился, но очень похоже, что связь плотская переплетена с финансовой, и может быть, но далеко на факт, сюда приплетается и некое подобие стокгольмского синдрома, и привязанность к ученику, и понимание собственной невеликой ценности на брачном рынке. В общем, все совершенно тривиально. «Да, Левушка, да», рассеянно отвечает рабовладелец и любящий отец, и подарки, и... О, Казимир Маркович, раскланившись с высоким кавалерийским полковником, Борис Константинович отошел ненадолго от близких, но вскоре, впрочем, вернулся. Вот, кстати, видя, что сын чуточку надулся от невнимания отца, чиновник спохватился и вытолкнул Ваньку вперед, «Экий молодец, а с медалями? Дарю, Левушка, к именинам подарок». Сабля, барабанный щенок бульдога, не изменившись в лице, констатировал попаданец, «Интересно, кто? Или вернее, что я в этом списке? Ух ты!» — восхитился Левушка, оббегая подарок, то бишь Ваньку, вокруг, и тыкая зачем-то мягким кулачком, «Совсем-совсем мой, да, да, Левушка», — с отцовской нежностью ответил барин, «Совсем-совсем, ух ты, а он, кстати, нрав и прочие характеристики раба отец с сыном обсуждали, ничуть не смущаясь присутствия собственно раба, и, наверное, очень бы удивились, если бы кто-то, а тем более, сам холоп, сказал бы им, что такое поведение не вполне уместно. Во время обсуждения Ванька узнал о себе много нового, например, свою точную цену, газы, ей-ей газы». Истово зашептал товарищ, опасливо глядя на приближающегося врага. И действительно, до Ваньки уже донесся до нельзя отвратный запах, выворачивающий не то что нутро, а саму душу. Отставив винтовку в сторону, он хлопнул себя по боку, но противогазной сумки почему-то. «Ну и здоров же ты спать!» Смрадно выдохнул в лицо Фаддич, еле добудился. «В другой раз гляди, не стану, то-то розок получишь». Эфу, сев на постели, Ванька потер лицо руками, еще не вполне проснувшийся и частично все еще там, на Язоновском редуте, ожидающий вражеской атаки. Вот зараза, он помахал рукой перед лицом, но облако ядовитейших миазмов, проникшее в его коморку вместе с Фаддичем, оказалось удивительно стойким. Быстро одевшись, он глянул на часы и поспешил на кухню, где уже, несмотря на раннюю рань, вовсю кипит жизнь. Кухня в барском доме огромная и вполне, на здешний лад обустроенная. Хотя, разумеется, ни нормальной вытяжки, ни, но такое положение вещей все воспринимают как должное, потому что, ну в самом деле, не баловать же слуг, восклицательные и вопросительные знаки. «Доброе утро, дамы», — расшаркался Ванька с кухонными девками, захихикавшими от такого шармана. Еле добудился, пожаловался им Фаддич, отирающийся здесь в надежде на стопочку и сочувствие, «В другой раз, гляди, и не стану». «Ну так и получишь розок», — отмахнулся от него лакей, умываясь и чистя зубы над тазом. Попытки истопника повысить свою значимость такими вот неуклюжими фразочками и действиями предпринимаются регулярно, но его, молодого еще, но откровенно никчемного мужика, не ставит ни в грош даже собственная тетка-кухарка, по протекции которой он оказался на этой, не слишком-то хлопотной должности. «Кофею, вонятка», наваливаясь жарким боком, осведомилась Глаша, кухонная девка, не то чтобы красивая, но в самой паре, заневестившаяся, как течная кошка. «А сделай», согласился тот, хотя и умея куда как лучше, но не желая влезать в слаженную кухонную симфонию, в которой роли, и партии, и квадратные дециметры поделены давно, так что еще одна, пусть и виртуозная фигура в этом оркестре будет скорее лишней. Опять с утра не жрамши, со сварливым добродушием осведомилась тетка Авдотья, глава кухонного женского прайда, дама необъятных пропорций и вулканического характера, держащая всех в ежовых рукавицах, но, впрочем, не злая и отходчивая. С нею попаданца, несмотря на обоюдные подколки, отношения вполне приязненные. «Совершенно верно, прелестная Брунгильда, шутовски поклонился лакей и, ожидая кофе, шутливо перебранивался с ней, не забыв, впрочем, поддаться в конце и, допив таки кофе, ретироваться с кухни как бы проигравшим. Вернувшись к себе, он еще раз сверился с часами и, пока есть время, прошел в библиотеку, коротать время за чтением. Борис Константинович, при всех своих не всегда приятных замашках, это поощряет, полагая, что образование повышает рыночную цену его раба, и если оно, чтение, не в ущерб обязанностям, то и пусть его. Получасом позже, прикрыв книгу, он прошел по коридору в хозяйское крыло и, осторожно приоткрыв дверь, вошел в спальную комнату, где изволит почивать Лев Борисович, пуская обильную слюну на промокшую подушку и плямкая губами так, будто уже завтракает. «Лев Борисович», — пропел лакей, «Левушка, просыпайтесь, сударь, вас ждут великие дела». «А», — заворочился тот, «Ваня, не хочу, не делай этих, ничего не хочу. Скажи батюшке, что я приболел, а я, Лев Борисович», — не унимается лакей, «батюшка ваш непременно зайдет проверить, а потом еще доктора пришлет. А вы, мне помнится, зарекались общаться с Гером Траубе, а пуще того, с его клестирами и шприцами». А, пухлая физиономия высунулась из-под одеяла, явив несовершенному миру всю скорбь, которую обычно приписывают представителям совсем другого народа. «Чудесный день обещается, Лев Борисович», — журчит речью лакей, «поглядите только, какие узоры мороз вывел на стекле». И, к слову, он понизил голос, этим нехитрым приемом вынуждая мальчика прислушиваться, у Авдотьи с утра вид такой был, знаете ли, вдохновенный. «Да», — заинтересовался мальчик, «ну смотри». Встав наконец, все еще сонный и неуклюжий, он не особо помогал лакею одевать себя, вертясь, пыхтя и недовольно ерзая. Но несколько минут спустя он был наконец одет, обут, умыт и пописан, благо, с последним мальчик справился сам, лакею пришлось только вытаскивать горшок из-под высокой кровати. В столовой Левушка, поприветствовав отца, проявил свои лучшие качества, то бишь неуемный аппетит, который в их семье принято именовать богатырским, и живую иллюстрацию к поговорке «когда я ем, я глух и нем», но в основном в том, что касалось застольного этикета. С последним у Борисова-младшего не ладится. Собственно, у мальчика вообще ничего особо не ладится, ибо умственные способности у него куда как посредственные, а натура леносная и притом плаксивая, капризная и злопамятная. Благо, память у него, как у золотой рыбки, да и переключить Льва Борисовича на что-то другое, в виду возраста и интеллекта не слишком-то сложно. Как правило, «Мороз и солнце, день чудесный», декламирует лакей, вытаскивая своего зевающего подопечного, неохотно переставляющего ноги, во двор, где давно уже кипит жизнь. Вот кто эту гимназию придумал, но и тот, плетясь нога за ногу, я бы и дома нормально учился. «Вань, скажи батюшке, что ты сам будешь меня учить, а?» «Не могу-с», разводит руками тот, старательно изображая виноватость и сочувствие. Борис Константинович приказал таких разговоров больше не заводить, обоих обещался собственноручно выпороть. «Фу», заныл мальчик, насупившись, «гимназия это, бие, дом Борисовых на Гороховой, одной из центральных улиц Петербурга, но, несмотря на такое расположение, улица эта не то чтобы престижная, и застроена не особняками, а по преимуществу доходными домами для чиновного люда средней руки. Даже фасады большинства домов, будто стесняясь, выходят не на Гороховую, обернувшись к ней задом, с флигелями, хозяйственными постройками и прочей несуразицей, наросшей бородавками на тыльной стороне. На улице еще темно, сыро и холодно, промозгло и противно так, как только может быть в февральском Петербурге, когда сама природа, сам город будто восстают против человеческого присутствия, пытаясь изрыгнуть их прочь из своего чрева. Все меняется едва ли не ежеминутно, и вот только что дул сильнейший ветер, едва не сбивающий с ног, а небо было загромождено тучами самого инфернального вида, но вот уже тучи разошлись, как и не было, ветер утих, и бледное солнце начало припекать землю, вгоняя в пот тепло одетых людей. Но пройдет еще несколько минут, и с неба посыплется не то снег, не то дождь, а еще чуть погодя ветер так закружит его, что как ни кутайся, как ни отворачивайся, а колючая влага будет подло лупить в самую физиономию, даже, кажется, с мостовой. А Барчук, извозчик, вызванный расторопными слугами, расплывается в умильной улыбке, слезая с облучка, и, уважение для, идя навстречу, «осторожней», воркует он в надежде на чаевые, «вот сюда ножку». Ваань, не обращая внимания на него, ноет мальчик, ерзая на сиденье, пока лакей накидывает на него полость из медвежьей шкуры. «Скажи батюшке, чтобы кучера мне купил, с экипажем». «Всенепременно», — серьезно кивает попаданец, усаживаясь рядом и старательно давя зевок. Лег он под утро, ибо барин изволил принимать гостей. Героический лакей, с двумя медалями на расшитой золотом ливрее, умеющий вовремя поддакнуть, подлизнуть и вставить ремарку, придает севастопольским байкам Бориса Константиновича нужную достоверность, выпуклость и глубину. Героический у него хозяин. «Вань, а ты?» Кивая почти машинально, попаданец отвернул лицо от ветра, уставившись на реку и машинально отмечая все происходящее там. Бабы-портомойки возле проруби, выше по течению водовоз, набирающий черпаком на длинной ручке воду в деревянную бочку, и солдат. Вот был и нет, только шинель казенная возле проруби лежит 30. Современники отмечали необыкновенно больше количества самоубийств среди солдат, в том числе и в гвардии. «Царствие небесное!» Прикусив губу, перекрестился попаданец. «Сколько таких было, и сколько еще будет, и не будут их, самоубийц, отпевать попы, а унтеры и командиры, доведшие солдата до такого, не понесут никакого наказания». Назад Ванька возвращался кружными путями, потому что нужно зайти в книжные магазины и осведомиться о новинках, составив для хозяина список. Не то чтобы он читает, но светская жизнь, она такая, предполагает хотя бы знание модных книжных новинок. Читает в основном лакей, иногда вслух, а иногда, если барину не досуг или не интересно, то просто пересказывает тому краткое содержание и выдает должным образом сформированное мнение. И не сказать, что это вот прям все очень интересно. Потом, после книжных магазинов и лавок, в редакцию, передать конверт, в котором, вернее всего, лежит компромат на кого-то столикой денежной массы, долженствующий подтолкнуть представителей одной из древнейших профессий к нужному мнению. Иногда, вместе с конвертом, следует сказать несколько многозначительных слов, которые, сугубо по мнению Бориса Константиновича, будут понятны получателю, но совершенно непонятны лакею. Наивный, огромный барский дом, переполненный дворней, которую держат за мебель, но, диво дивное, у этой мебели есть уши, чтобы слышать, язык, чтобы говорить, и желание сплетничать, желание быть причастным к чему-то, хотя бы, к чужим тайнам. Ваше высокородие 31, ваше высокородие, к лицам в чинах 5-го класса, судорожно дернувшие и разом вспотев, начал было спор Борис Константинович, но это, хозяин кабинета поднял на него свои красноватые рептилии глаза, почти лишенные ресниц, и выразительно тронул папку с документами, отчего Борисов разом замолк, подавившись словами, эмоциями и воздухом. «Ва-ва, ваше!» Справился он наконец с речевым аппаратом, судорожно дергая ворот сюртука, разом ставший тугим. Нужные слова никак не находились, а глаза, красноватые, не мигающие, не отпускают, мешая собраться с мыслями, лишая воли и мужества. Сколько это длилось, он не мог сказать при всем желании. Секунда, вечность. Выйдя из кабинета на неверных ногах, он, не обращая внимания на слова секретаря, и кажется, в приемной был кто-то еще, да, наверное, был, в таких приемных всегда хватает народа, подчас очень разномастного и почти всегда, злого на язык, быстрого на сплетню и понимающего, про кого говорить можно, а про кого, только шепотом под одеялом, но плевать, сейчас на все плевать прочь, прочь, опомнился чиновник уже внизу, придержанный почтительным швейцаром за локоток, который, видя, что господин не в себе, раз уж собирается выйти на мороз в одном только мундире, позволил себе такую вольность. Чуть позже, уже облаченный в подбитую мехом шинель, шагая по улице, куда глаза глядят, Борис Константинович начал приходить в себя. Мысли все еще сумбурные, метущиеся, перемежающиеся с ужасом от этого холодного взгляда, от понимания. «Дьявол!» В голос ругнулся чиновник и, взмахом руки подозвав извозчика, уселся в пролетку, накинув на себя тяжелую медвежью полость. «Так это куда изволите, ваше высокоблагородие?» Осторожно осведомился извозчик после нескольких минут ожидания. «А!» — вскинулся Борис Константинович, мыслями пребывающий где-то очень далеко. «А!» — «Да к Палкину!» «Гони!» Тронув вожжами рысака, начавшего неспешно перебирать копытами, извозчик, видя, что барин не в себе, поинтересовался опасливо. «Так в Старопалкин или Новопалкин, ваш сесть?» «В новый», — рассеянно ответил Борис Константинович, погружаясь в мрачные раздумья. Доехав до ресторана, расположившегося на углу Невского и Литейного, чиновник, не глядя, выгреб из кармана какую-то мелочь и кинул извозчику, рассыпавшемуся в благодарностях. Мельком взглянув на оконный витраж, составленный из сцен собора Парижской Богоматери Гюго, он, тяжело опираясь на трость, вошел, не взглянув на услужливого швейцара, распахнувшего перед ним тяжелые двери. «Рады приветствовать вас, Борис Константинович», с толикой фамильярности поприветствовал постоянного клиента подскочивший метрдотель, зажурчав словами, обволакивающими подсознание, дарящими покой и аппетитное предвкушение. От предложенного кабинета чиновник несколько поспешно отказался, не то чтобы всерьез опасаясь там увидеть там своего недавнего собеседника, но право слова, все эти тени по углам, ожидания, к чему, он уж здесь как-нибудь, среди людей, на свету, ел он жадно, много, а более всего, пил, с каждой рюмкой по чуть, по шажочку, отходит назад липкий страх, прежде не рассуждающий, какой-то инфернальный, и на смену ему пришло озлобление, пока еще опасливое, с оглядкой, но вихрь эмоций начал раскручиваться в душе Бориса Константиновича, грозясь породить бурю, все одно к одному, негромко, не забывая оглядываться и замолкать, если официанты проходят слишком близко, одно к одному, сейчас вся эта невероятная удача, перевод из его захолустья в Петербург выглядит совершенно иначе, сам ведь хлопотал, сам, но, кто бы это, но список недоброжелателей, способных на такое, отнюдь немал, да что говорить, активен Борис Константинович, и место свое хотя и знает, но оценивает его повыше, чем хотелось бы окружающим. «Шустовского принеси-ка, голубчик», отвлекшись от мыслей, велел он официанту, «да к нему сообрази что-нибудь, а может и нет», рассеянно проговорил он, когда официант отошел, «может, здешние, петербургские щуки выжидают именно что карасиков, заплывших в их пруд, может», закусив губу, он снова принялся перебирать список лиц, которым он переходил или мог перейти дорогу, до их покровителей, и получается длинно, но, пожалуй, все ж таки нет. Сейчас, вспоминая папочку и бумаги, показанные ему мельком, и некоторые детали поведения, он, отодвинув в сторону страх, может думать здраво. Есть некоторые моменты и, например, почему мельком? Почему не показать человеку, что про него известно все, восклицательные и вопросительные знаки, почему мельком? Чуть погодя, поймав себя на мысли, что начинает рассуждать вслух без особой оглядки на то, есть ли рядом официанты, он засобирался домой, и там, запершись в кабинете, продолжил думать и пить. «В Севастополь бы тебя, сукина сына!» — сжимал кулаки Борис Константинович, расхаживая по просторному кабинету на нетвердых ногах, да нарядут и на денек. Он сам уже, поверив в собственные же байки, искренне верит в недавнее героическое прошлое, где, разумеется, не ходил в штыковые атаки и не резался с под землей с французскими саперами, но бывал, знаете ли, в переделках, да-с, и под бомбами приходилось бывать, и пулем не кланялся не то что этот, с рептилиями глазами, тебя бы под бомбами, под штыками хоть раз увидать, еще раз сказал, как выплюнул, военный чиновник, небось слаб в коленках, легко этак вот а ты попробуй, выгрызи свое, а желающих-то сколько не то что локтями, а, он замолк, опасаясь сказать вслух, потому что в углу померещилась тень, и, подхватив со стены кинжал, он решительно шагнул туда, выставив перед собой клинок, полосуя темноту и портьеру. «Да тьфу ты!» Тяжело дыша, он отбросил тяжелую материю, намотавшуюся на руку, и, переложив клинок в левую руку, перекрестился истово, в собственном же доме теней боюсь докатился. Но, чуть успокоившись, он как-то по-особому взглянул на клинок в руке и хмыкнул задумчиво. Снова, да, зарекался ведь, но каков сукин сын, все мы грешны, все, но я-то хотя бы под пулями ходил, под бомбами, холерой только чудом не заболел, а этот слаб в коленках небось, слаб, всю жизнь в Петербурге, в кабинете, ха-ха, выплюнул он, да у меня даже лакей, убивец патентованный, а этот, он, битый жизнью и людьми, замолк, и высокий его лысеющий лоб собрался морщинами. «Сперва узнать надо все досконально», — постановил Борис Константинович чуть погодя, тяжело и веско роняя слова, что он знает, да кто за ним стоит, да кому дорогу переходил, а там и, не договорив, он крутанул кинжал в руке и выронил оружие, расстроившись было, но почти тут же усмехнувшись, хищно и пьяно. «У меня, ха-ха, убивец есть», — невесть кому сообщил хозяин дома, пнув кинжал ногой куда-то в угол, «вот этого поглядим еще». чья возьмет, а то ишь чуть не половину нажитого захотел, не по совести этак-то и не по чину, пободаемся, ангард, повелительно крикнул Герр-Майер, повелительно притопнув ногой, и Ванька, вытянув вперед руку с клинком, замер в позиции, ожидая, фехтмейстер же, встав сбоку от льва, принялся инструктировать ученика, слушающего пруссака с явной неохотой, Мулине и Кварт, доносится до слуги, но Левушке не интересно, он только что не ковыряется в носу, кисло глядя в пространство, и, очевидно, тоскуя о таких приземленных и милых его пухлому сердцу вещах, как чашка какао с бисквитом, а может быть, крыжовниковое варенье с чаем, а потом швейцарский шоколад с молоком. Ванька, чье положение немногим отличается от манекена, терпеливо ждет. Наконец, Левушка, закрутив Мулине, делает выпад, и закругленный кончик рапиры, скользнув по рапире лакея, мягко уткнулся тому в грудь. Еще раз, велел неумолимый учитель, Иван, ты сейчас парировать не есть быстро, явль, явль, согласно кивнул тот и снова замер перед хозяином, изображая манекен. Выпад и Ванька неспешно, так, чтобы, не дай бог, не отразить рапиру Левушки, парирует, давая тому почувствовать сопротивление металла и вкус победы. Так, во всяком случае, было задумано пруссаком, но ученик ему достался откровенно нерадивый, и все, что почувствовал Левушка, так это усталость и чувство голода. Несколько минут спустя малолетний хозяин, с облегчением скинув с себя защитную амуницию, умчался прочь, оставив слугу наедине с фехтмейстером. «Ангард!» — скомандовал пруссак, и Ванька, чуть прищурив глаза, приготовился. И разумеется, лакей проиграл, коснувшись фехтмейстера лишь трижды, в то время как он поразил его больше 20 раз. Впрочем, он и этим остался премного доволен, зная из скупых обмолвок, что это более чем достойный результат, до которого дотянется далеко не каждый офицер, и притом скорее гвардейский. Рассуждать о причине, сподвигшей его хозяина оплатить недешевые уроки известного фехтмейстера не только сыну, но и рабу, можно сколько угодно, но причина, разумеется, одна единственная, повышение его, Ваньки, рыночной стоимости. А зачем, почему? Да потому же, почему богатые помещики покупают рысаков, стоящих больше, чем иная деревушка, выменивают собак на крепостных, и крепостных на часы, саблю или ружье. Оставит ли Борис Константинович его при себе до пор или выменяет на лошадь, или продаст, или подарит кому-то высокопоставленному за протекцию, обменяв дорогого раба на расположение его превосходительства. А какая, собственно, разница он, Ванька, раб и, не имея пока возможности ничего изменить, старательно учится всему, чему только можно, чтобы однажды. Но пока он и сам не знает, кого или чего он ждет, вернее всего, случая, а может быть, и решимости. Наскоро обтеревшись влажным полотенцем и переодевшись в чистое, он отстоял обеденную вахту за плечом малолетнего хозяина, негромко, но неустанно напоминая тому о правилах поведения за столом. «Папа, а меня сегодня Герр-Майер похвалил, болтая ногами», — сообщил Левушка отцу. «Да», — вскинул брови тот, ловя глазами взгляд лакея, — «неужели, Ванька?» Поняв вопрос, еле заметно прикрыл глаза и покачал головой, на что хозяин дом едва заметно улыбнулся и очень осторожно, одними только дополнительными вопросами и мимикой осадил завравшегося сына. Он не дал ему понять, что понял враки, но подвел к тому, что стоит, пожалуй, закончить разговор, увести его в сторону. Борис Константинович не воспитывает из младшего сына правдоруба, и очень мягко, исподволь, приучает к изворотливости в разговоре, к умению врать с честными глазами и уводить разговор в сторону, если он не задался. Это, если красивыми словами, называется светским воспитанием. «Ванюша», — томно протянула встреченная в коридоре Глаша, захихикав так, как умеют только девушки, покрывшись жарким румянцем, и явно нафантазировав себе такое, за что приличные девушки дают кавалерам по мордасам, «будете озвучить вслух такую похабщину». «Эка», — раздалось из-за спины лакея, и дворовая девка, пискнув смущенно при виде хозяина, видевшего, оказывается, эту сценку, присела в подобие книг сына и спешно ретировалась. «А ничего так, девка», — задумчиво озвучил Борис Константинович, в соку. «Ты уже не зевай, да и пора тебя женить, пора». «Свят-свят», — напуганно закрестился попаданец, услышав барина, «помилосердствуйте, батюшка». «Не хочешь?» — развеселился барин. «Да кто тебя, дурня, спрашивать будет? Велю оженить, а женишься, а там и детишки пойдут, а там я никуда не денусь», — понял несказанное попаданец, которому аж поплохело от перспектив. Он как-то не задумывался прежде, но черт подери, он совсем не хочет, чтобы у его детей был хозяин. И хотя впереди неизбежное освобождение крестьян, но он, хотя и смутно, помнит, что все было не так просто, и что шуточки про крепостное право, которое отменили только во второй половине 20 века, они имеют под собой вполне весомые основания. А как, что дьявол, как известно, кроется в деталях, и господствующий класс принимает законы для себя и под себя. Закабалить, пусть не де юре, так де факто, бывших холопов, опутать их навязанными, выдуманными долгами и шантажом. Что может быть проще, если ты и есть власть? Да, сочная девка, повторил Борис Константинович, сделав неосознанное движение рукой, будто сжимая женскую ягодицу, надо бы, хе-хе. Он еще что-то говорил, но все это было уже неважно. Решимости у него теперь, во, по самое горлышко. Осталось только дождаться случая. Глава 12. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Как сыр в масле, аппетитно прочавкал Борис Константинович, запив чавканье бургундским. У иного бы хозяина сырку подай нет, швейцарского. У иного бы хозяина, несколько невнятно продолжил он, ты бы уже несколько раз на конюшне побывал, а я, благодарствую, батюшка, заученно поклонился холоп, знаю, век за вас Бога молить буду. Вот то-то, покивал барин, цепляя вилкой аккуратный груздочек, а Ванька, зная хозяйские вкусы и нехитрые алгоритмы поведения за столом, уже наливает тому настоечку из крохотного запотевшего графинчика, одного из полудюжины стоящих на столе. Холоп, ежели кто поумнее, знает, что за хорошим хозяином он как за каменной стеной, как у господа бога за пазухой. Покажи себя, и, да, да, тоненько чтоб, отвлекся он, наблюдая за тем, как прислуживающий ему раб нарезает ветчину, как бумажка. Холоп, продолжил барин, не забывая жевать, живет за своим хозяином, и горя и не знает, зато знает, что враги его хозяина, его враги. Конечно, батюшка, поддакнул Ванька, подливая рябиновой в крохотную, на глоточек, хрустальную рюмочку, как иначе-то может быть. Вот, толстый палец назидательно поднят вверх, не может. Если случится разорение дому сему, то к кому ты попадешь, еще неизвестно, и намыкаться можешь так, что куда там иову. Ох, как вы, батюшка, правы, подыгрывает холоп. Ох и правы, вот, в голосе Бориса Константиновича начали подниматься фанфары, и долг верного раба, сокрушить неприятеля господина своего. Ванька снова поддакнул, несколько напрягшись течению разговора, а барин, заживав риторику семгой, добавил с грустным смирением, а враги, Ваня, они у каждого честного человека есть, так-то. В этот раз холоп ничего не стал говорить, но изобразил на лице полное согласие и понимание, так что барин, взглянув на него остро, покивал каким-то своим мыслям и продолжил. Сказано было немного, но, имя произнесено и пожелание озвучено. Но все это так вскользь, с такой грустной печалью и библейским смирением, что и захочешь, а не придерешься. В Севастополь бы его, сукина сына, повздыхал Борис Константинович, запив печаль вином, помнишь, Вань,